Глава 41. Зоя. Всем привет, это Зоя. Руками ее не трогать, смотреть с моего разрешения. Девчонкам с ней болтать можно, а вы? Говорит с нажимом. Лемон обращается и смотрит на парней примерно одного с ним возраста. Такие же мажоры, у которых один вейп стоит как месячная аренда моей квартиры. Вообще с ней не разговаривайте. Вопросы есть? Вопросов нет. Приглашает меня сесть. Что будешь? Здесь классный маргарита, почти как в Милане. Я так и осталась стоять в полном шоке. Лемон иногда такой невыносимый, хочется развернуться и уйти. Приказывать он еще будет. Демонстративно отворачиваюсь и знакомлюсь с парнями. Зря я, что ли, его уговаривала заехать переодеться. Мы, правда, еще целовались долго в коридоре, как ненормальные. С каждым разом все откровеннее и откровеннее. Даже и вспоминать такое стыдно. Там-то темно было, не видно, что кожа пунцовой стала. В машине ехали когда сюда, то и дело переглядывались. Неужели какой-то поцелуй может вскружить голову? Мне бы обижаться на Лемона, а он только языком своим пошурудил у меня во рту. Я и все того. Улыбаюсь глупо, как будто скидку выпрашиваю на рынке. На мне вязаное платье до середины бедра, телесные колготки, сапоги на каблуках. Теперь я одного роста с Кириллом. Волосы решила оставить распущенными. Признаться честно, никогда еще не чувствовала себя такой красивой. Присаживаюсь рядом с Лемоном. Все пары глаз уставились на меня, хоть он и приказал этого не делать. Мне вроде и нравится это внимание, но эти взгляды не только под кожу забираются. Они сначала пристально изучают, разбирают на молекулы, а потом решают, стою я их компании или нет. Как я поняла, здесь все мажорные сливки Питера. Самые жирные, дорогие и безлактозные, то есть модные. Однако... Сказал рыжий парень, который рассматривал меня более пристально. Захотелось предложить микроскоп. «Прохор!» И протягивает мне руку. А я ее робко пожимаю. Что теперь, и познакомиться с его друзьями нельзя? «Ты кто у нас будешь?» Прямо спрашивает, даже как-то растерялась. «Балерина!» Отвечаю, чуть заикаясь. «Прелестно! Гонщик и балерина! А я компьютерные игры пишу. Про стрит, может, слышала?» Хвалится. Вид еще у него такой становится, словно он вакцину от смертельно опасной болезни изобрел. Не люблю компьютерные игры. Почему? Удивленно так спрашивает. И правда, почему девушка не любит игры про тачки? Сидеть за компьютером надо, а от постоянного сидения геморрой развивается. Отвечаю безучастно. А потом подумала, что с такими людьми не надо шутить. Меня же жизнь ничему не учит. Вот постоянно и страдаю за своего длинного языка. Но было уже поздно. Проша смиряет меня таким взглядом, словно я единственный конкурент на рынке видеоигр, и сейчас он готов меня несколько придушить. «Прохор, что ты знаешь про циклопов?» Невзначай спрашивает Кирилл. Внезапно. Он наблюдал за всем со стороны. Недовольный, взволнованный, нервный. Как-то научилась считывать его состояние. И еще он зол. «Про кого?» Переводит, наконец, свой взгляд с меня на Лемона. Что-то мне подсказывает, что из всех здесь присутствующих Кирилл кто-то вроде главного. Главный мажор. Циклопы – одноглазые великаны из древнегреческой мифологии. Монотонно произносит мой ботаник. Ты обкурился, что ли, Кир? Какие циклопы? Ну, во-первых, Проша, я не курил и не курю. За здоровьем слежу. А во-вторых, милый мой друг. Циклопы, как я уже обозначил, имели только один глаз. Медленно разъясняет. Его трясет всего от какой-то неконтролируемой ревности. Ой, мамочки, а у меня клубничный кисель вместо крови течет. Так приятно, ведь никто и никогда меня не ревновал. Как дальше себя вести-то? И знаешь, почему один? Кирилл приближается к Прохору. Теперь все пары глаз уставились на этот поединок, особенно девушки. Одна по правую руку от Проши, другая напротив Кирилла. Глазками своими с перманентными стрелками осматривает его, а взгляд у нее очень уж обиженный. Потому что он смотрел на чужих девушек. Вот ему и выкололи его. Громко выкрикивает. «Ясно дал понять не смотреть на мою Зою!» «Да не смотрел я на твою Зою, просто разговаривал!» «Ты мне будешь говорить? Я знаю, как можно смотреть!» «Повторяю, на мою Зою, поэтому и предупредил!» Все еще кричит. «Ух, мне так хорошо!» «Да все-все!» Отвечает и быстро стреляет в меня светлыми глазами. А я удовлетворенно приподнимаю одну бровь. «Понял, Кирилл сказал не смотреть!» Не думала, что знакомство с его друзьями будет таким эпичным. Ехала за романтика в Питер, а приехала в холодный город, где мотаюсь с Лемоном по боулингам. Горячая ладонь Кирилла уверенно ложится на мое бедро и слегка его сжимает, посылая приятные импульсы по всей коже, будто острыми ногтями дорожки чертит. Глаза от удовольствия закатываю, остается только замурлыкать. И прижаться хочется, и аромат его вдыхать, и целовать. Какая нафиг романтика на улицах Питера, когда вот она здесь, сидит рядом и, будто ничего не произошло, спрашивает сидящих. «Ну что, рассказывайте, как у вас тут без меня дела. Поди, скучаете?» «Невыносимый человек. И кажется, я до сих пор в него влюблена. В боулинге мы проводим не менее 3 часов. Я познакомилась с девчонками, Миленой и Аней. А парни после выступления Кирилла боялись смотреть в мою сторону. Я только краем уха слышала, что один работает в компании отца, другой открыл сеть секс-шопов. На этом я отвернулась от них, а спустя минуту ушла в туалет, чтобы не слышать подробностей. Мне кажется, Милена с тебя глаз не сводила. Первое, что спрашиваю, стоило нам сесть в машину. Кирилл по обыкновению капли алкоголя не брал в рот. Я позволила себе бокал вина». Он ухмыльнулся странно, но оставил мою реплику без ответа. Почему-то. Напрягаюсь до хруста. Нутром чувствую неладное, аж чешется что-то в районе ребер. «Кирилл, у тебя было что-то с...» Собираюсь произнести имя этой выдры ровно, но, черт возьми, меня жаром опаляет, стоит вспомнить, как она на него смотрела. Искры из глаз сыплются, словно я бенгальский огонь. И это все от слепой ревности. «Смили?» Заканчивается меня. «Готова убивать. Кажется, от моего настроя кровь льется по венам со скоростью ветра при урагане, а руки потряхивают от желания вцепиться ему в шею, расцарапать и укусить. С Милей. Да, с ней. Шиплю, как самая настоящая кобра. А он мне раньше. Тайпан, тайпан». «Да так, не бери в голову». До дома доезжаем молча. Лемон даже и не заметил перемены моего настроения. А хочется, чтобы заметил. Я уже и вздыхала несколько раз обиженно, и откашливалась, и цыкала. Кирилл оказался непрошибаем, как броню нарастил. «А Прохор ничего такой? Иду ва-банк». Кирилл резко останавливается. Даже врезаюсь в его крепкую спину. Носом утыкаюсь в его шею, которая скрыта за воротником куртки. А аромат все равно такой явный. Вдыхаю и вдыхаю. Память отшибает этот запах. Вот как нравится. «Понравился?» Не своим голосом говорит, не поворачиваясь. Хихикаю про себя. «Да?» Уверенно отвечаю и обгоняю. По лестнице поднимаюсь уверенно, чуть увеличивая амплитуду колебания бедер. «У него геморрой, сама же сказала!» Язвительно оставляет свой комментарий. Лемон достает связку ключей с лицом победителя и с открытой, но коварной улыбкой пропускает вперед. Вступаю в темноту осторожно. Мы же сейчас снова будем с ним одни. И спать будем в этой квартире одни. Кирилл обещал мне оставить спальню, а сам ляжет на диване. Господи, помоги разобраться в желаниях. Я же чокнусь уже скоро. Так он лечится? А ты что, ревнуешь, Кир? Провоцирую. Кир — это запрещенное обращение. Как стоп-слово, но наоборот. Медлит с ответом. Темнота действует на меня странно. Дыхание учащается, и с каждой секундой оно становится все чаще и чаще, будто душа бежит куда-то. Кирилл напротив меня. Движется маленькими тихими шагами, как самый настоящий хищник. «Ревную. Пиздец как. Ребра ломаются от этой ревности». Признается. И звучит это жестко. «А ты?» «Что я?» Хрипло спрашиваю. В горле пересохло, но жажды нет. Его губы близко, мы вообще близко друг от друга. И дурманит от его аромата, запаха квартиры, где смесь каких-то мужских духов, ремонтной пыли и вкусным кондиционером для белья. «Ревнуешь к Миле?» Волосы бы ей все повырвало, нарощенные. «Все-то ты заметила». Улыбается в губы. И ресницы тоже. «Зато грудь настоящая». «Вот и катись тогда к ней!» Хочется в грудь столкнуть, потому что его слова больно бьют. Ревность, оказывается, больно ощущается. «Да нахуй она мне нужна? Мне ты нужна, Зоя!» И я таю шоколадкой в жаркий день. «Поцелуешь?» Прошу и глаза прикрываю. Так это странно просить об этом Кирилла. Все никак в голове не укладывается, что мы эти шаги делаем. Вместе. Сжигаю пока те мысли, которые постоянно повторяются. «У вас осталось 13 дней. Мои мысли...» Это девочка из звонка. Такие же жуткие и неприятные, хоть переключай. Кирилл аккуратно касается моих губ. Медленно трется нежной кожей и проводит кончиком языка по нижней губе. Меня подбрасывает на волнах и уносит куда-то. Подаюсь вперед, хочу быть теснее к нему, чтобы между нами не было ни воздуха, ни одежды. Хочу чувствовать его кожу своей, обжигаться до приятных стонов и закатывать глаза от удовольствия. Он же не поступит со мной так снова. Поцелуй становится глубже. Его язык ласкает мой рот, в каждой клетке много его вкуса, который вносит уникальный шифр. И целует, целует, остановиться не может. И я не могу. «Кажется, я задолжал тебе первый раз».